Глава вторая. Когда просека, пропетляв лесом вслед за колеей, проложенной тележными колесами, вывела нас на опушку, я непроизвольно шагнул назад, под защиту деревьев. Огромное, ничем не ограниченное пространство, открывшееся взгляду, не то чтобы испугало, но озадачило сильно. После поляны у мельницы поля, раскинувшиеся до горизонта, изумляли своей бесконечностью. «Ты чего?» — тронул меня за рукав харцистского кунтуша Лукаш. «Увидел что-то? Где?» «Да вот», — повел неопределенно рукой. «Как-то так все далеко». Подросток презрительно сплюнул под ноги и пренебрежительно ответил. «Разве что далеко!» А потом ткнул пальцем перед собой. «Видишь, вон там, чуть левее от шляха, рощицу на взгорке». Я взглянул в ту сторону и кивнул. «Ну так за ней уже первая на нашем пути в Дубров деревенька будет», — объяснил Лукаш, и, степенно опираясь на увесистый посох, размеренным шагом продолжил путь. Мне ничего не оставалось, как сбросить с себя наваждение и двинуться следом. «Опупение!» — вдруг прибавил, смеясь, Мельничук. «Что?» — переспросил я, подумав, что ослышался. «Деревенька, говорю, опупение называется». «Смешно, да?» — повторил Лукаш. «Скорее нелепо. С чего это вдруг о себе так неуважительно?» «О, тут целая история. Правдиво или нет, судить не стану. Но рассказывают, что в то время, когда королева прислала людей заложить у прохода сторожевой замок, в здешних местах уже не одно поколение стояла деревенька в десяток дворов. И барон, когда объезжал свою новую вотчину, увидав ее, удивился страшно. «Они что, опупели здесь жить? Прямо на пути у харцизов?» «Именно опупели?» — рассмеялся я. «Бают, что барон Студен употребил более емкое определение». Словоохотливо продолжил Лукаш, улыбаясь во весь рот. Но карту местности следовало представить для ознакомления королеве и Большому Совету, поэтому во плоте подобрали более пристойное название. Именно оно и прижилось в дальнейшем. «А что?» — чуть погодя, когда веселье пошло на убыль, спросил я. «Здесь и в самом деле так опасно. Из рассказов Мышаты у меня сложилось суждение о харцизах как о жестоких и беспощадных воинах». «Вообще-то так и говорят. Но к опупению это не относится», — помотал головой парнишка. «Хоть деревенька и примостилась почти у южного тракта, на виду у прохода, не было ни одного случая, чтобы харцизы напали на нее». «Хм, странно». Деда как-то обмолвился, что ничего странного. «Просто навару там для степняков на один зуб. А вот подружиться с поселянами у них прямой резон. Те и тревогу не подымут, когда разбойники в набег пойдут, и раненым харцизам помощь окажут, буди их живыми до кора кермена довести никак не удается. Новости расскажут, сменяют или продадут чего из вещей. Возможно, и о готовящемся походе королевского войска в Заскалье предупредят. Правда, после Моровицы людей осталось так мало, что ни о каких походах никто и не помышляет. А все же, неужели барона не удивляет столь подозрительная симпатия со стороны разбойников к его крестьянам? «Еще как! Ну, сколько ни пытались королевские стражники поймать в деревне хоть одного харциза, те ни разу в расставленные сети не попадались. А засада вскоре начинала животами маяться, и воины возвращались в замок, несолоно хлебавши. Бают, вода в ручье у опупения особая, только для местных уроженцев и годится. Чужакам долго привыкать приходится. И наоборот, оттого деревенька с годами не разрастается, и ее жители на другие земли переходить не спешат. А еще, несмотря на то, что на миле вокруг не было ни одной живой души, Лукаш понизил голос. Слыхивал я от привозивших на мельницу зерно мужиков, что по ночам и змеи к ним наведываются. «Змеи?» — я недоверчиво покрутил головой. «Ну уж это точно басни. Волчонка приручить и то не всегда удается. А тут я память потерял, а не рассудок. Не стану утверждать, будто мне все тайны открытые», — вкратчиво продолжил Лукаш. «Но если внимательно прислушиваться к чужим разговорам, особенно когда люди уверены, что их никто не слышит, много интересного удается узнать, порой такого, что и собственным ушам не веришь. Да и проход рядом». Паренек ткнул пальцем на юг. «Вон те темные и низкие облака над горизонтом. Видишь?» Я остановился, отер пот с чела. После лесной прохлады, несмотря на близость вечера, на голой равнине солнце еще припекало всерьез. И только потом проследил взглядом в указанном направлении. «Вижу. Так это и не облака вовсе, а горы, то есть проход». «Погоди», — остановил я словоохотливого паренька, из которого после вынужденного молчания на мельнице слова сыпались так, будто мех прохудился. «Как я понял из объяснений мышаты, проход — это единственный путь с севера на юг, проложенный по ущелью в горной гряде. Но я не могу разглядеть его с этого места». «Вообще-то ты прав», — согласился парнишка. «Но люди называют, для краткости, проходом и всю гряду, преградившую перешеек между большими водами. Только я не о том хотел сказать, отмечая близость гор». Он удобнее поправил заплечный мешок и продолжил. «Неподалеку от ущелья, на одной из вершин, образовалось озеро. Именно там, поговаривают, и гнездятся змеи. А до опупения, которое и нам рядом, крылатым всего ничего. Вот и суди, много ли нелепости в этих разговорах?» «Вот как?» — неуверенно произнес я. «Знаешь, я еще пока не разобрался в здешней жизни. Может, ну ее, деревеньку эту, обойдем стороной?» «Не глупи», — осадил меня Лукаш. «Росказни росказнями, а путь до оплота не близок. Хорошо, если в 2-3 седмицы управимся. И все это время надо что-то есть. А много ли у нас припасов? Даже если бы деда оставил нам чуть больше медиков из кошелька атамана, так их еще потратить где-то надо. Во-вторых, никто в здравом уме не останется ночевать в чистом поле, когда рядом человеческое жилье». «В общем-то, ты прав, конечно», — кивнул я. «Трус не играет в хоккей». «Во что не играет?» «Не обращай внимания. Я сам не всегда понимаю смысл своих слов». «Сильно же тебя приложило», — покачал сочувственно головой Лукаш. Мышата не стал посвящать внука в детали моего появления на мельнице, а придерживался версии об ушибленной голове. «Так о чем это я? Ага, там переночуем, а после опупения, в дне пути, будет деревня-перекресток, потом еще день ногами перебирать, и увидим Дубров. Он нам не совсем по пути, и если бы спешили, то свернули бы в перекрестке на большак, ведущий к Турину, и двинулись по нему на север, но в городке или замке всегда найдется возможность подзаработать, тем более бродячим скоморохам, какими деда велел нам сказываться. С этим я и не спорю, но до перекрестка провизии уж точно хватит, и двигаться налегке сподручнее». «Своя ноша не тянет», — отрезал паренек. «В опупении меня каждая собака знает, а староста и подавно. Сколько раз на мельницу наведывался. Можем у него даром поужинать и переночевать. Какой-никакой, а прибыток». «Ну, будь по-твоему», — согласился я. Тем более, что деревенька, уже хорошо видимая сквозь редкие деревья, казалась тихой и беззаботной. «Только если случится что-то, не говори, будто тебя не предупреждали». «Брось, атаман!» — отмахнулся Лукаш. «Ничего с нами не случится. Во-первых, жители тамошние, дружелюбные к харцизам. А одет ты нынче соответственно. А во-вторых, я к ихнему старости заветное слово знаю. Вот только Вернигором называться не спеши. Думаю, не стоит прежде времени всю округу о кончине атамана извещать. Погоди, пока до мастера-хранителя доберемся. Там видно будет. Не зря ведь покойный ночью в оплот пробирался. Знать таился от кого-то. Это же вы с дедом настояли, чтобы я в харцистские одежды облачился. А ты что, в путь прям вот так в исподнем хотел двинуть?» — удивился паренек. «Не спорю, добротное у тебя белье. Но не для дальней же дороги. Ни от стужи, ни от колючек, никакой защиты. Да и безоружным как-то несподручно. Вдруг с мертвяком или каким иным зверем столкнемся». Я непроизвольно притронулся к эфесу дорогой сабли, по обычаю скоморохов, закрепленной за спиной. Впервые сжав рукоять оружия в ладони, я сразу понял, что хорошо знаком с этим ощущением и, похоже, держал саблю в руке гораздо чаще, чем топор или вилы. «Вот и пришли», — остановился Лукаш, указывая подбородком на невысокий частокол, который, если еще как-то мог отпугнуть диких зверей, то совершенно никуда не годился для защиты от людей. Одновременно с его словами из ворот в ограде с громким лаем выкатилась свора собак. И хоть каждому известно, что днем сторожевые псы никогда сами не набросятся на человека, паренек удобнее перехватил тяжелый посох, готовясь в любой момент огреть слишком взорвавшегося кобыздоха. «Здоров будь, хозяин!» — произнес громко Лукаш, когда с крыльца одного из десятка добротных домишек, стоявших вокруг, двухоконными фасадами к просторной и ухоженной площади, спустился крепко сбитый мужчина, одетый по-крестьянски неброско. Единственной дорогой деталью его одежды был широкий атласный трехцветный кушак, несколько раз обвитый вокруг отчетливо выступающего живота. «И вам здравствовать!» — густым басом ответил староста, с прищуром вглядываясь в наши лица. «Кем будете? Откуда и куда странствуете? Тебя, добрый человек, я никогда прежде в наших краях не видал. А вот лик мальца вроде мне знаком». «А то нет», — ответил Лукаш. «Сколько раз на мельницу заезжал?» «Столько раз и виделись, господин староста». «О, вот тена!» — изумился тот. «Лукаш! Мельничук!» «И вправду похож. Прости, что сразу не признал. Ты завсегда мукой с ног до головы выбелен. А тут умылся, приоделся. Каким ветром к нам занесло? Деда чего ж одного оставил? Али беда какая-то приключилась?» «Да нет, хвала Создателю, господин Броун. Все у нас хорошо. Деда здравствует, чего и вам желает. Упросил я его отпустить меня на пару седмиц. Мир повидать». «Доброе дело», — согласился староста. «Когда ж, как не в годы твои, на мир глядеть? А то совсем носу с мельницы не кажешь. Небось, и девку-то живую за подол еще не держал. У вас же там, окромя русалок в запруде, да наяд в лесу, длиннокосых и вовсе не водится». «Это завсегда успеется. Штука нехитрая», — отмахнулся паренек. «Тоже верно». Староста заметил, что Лукашу не слишком пришлась по сердцу его шутка, и поспешил увести разговор в сторону. «А ты, добрый молодец, прости, не пойму, какого сословия будешь? Кем парнишке и старому мышате приходишься?» — обратился ко мне. «Игорь, наш давний знакомый», — поспешил ответить Мельничук. «Гостил на мельнице, теперь в путь собрался, и деда меня отпустил его сопроводить. Путешествовать вдвоем гораздо веселее». «Да, приятный разговор заметно укорачивает дорогу», — охотно подтвердил староста. «Заночуете в деревне или торопитесь?» «Заночуем, заночуем», — засмеялся разбитной Лукаш, заметил разочарование на лице старосты и прибавил. «Деда особо просил меня поглядеть, сколько же пирогов вы за один присест съедаете, а то, говорит, в селе пара домишек, а зерно опупенцы на помол, почитай, каждую седмицу несколькими телегами везут. Куда только мука девается?» От произнесенных хлопцем как будто в шутку слов староста скривился так, словно гнилое яблоко надкусил, но ответил степенно и вполне искренне. «За ужином и поглядите. А пока прошу ко мне в сад, там прохладнее будет. Передохнете с дороги, умоетесь, перекусите слегка. Разносолов не обещаю, гостей не ожидали. Жена с дочерьми в огороде весь день. Но краюха хлеба да кусок буженины найдется. А там и женщины вернутся, вареники затеют. Пить хотите? Взвар есть. Воду из колодца лучше не берите, а то животами с непривычки маяться станете. Чтобы с ней свыкнуться, не меньше месяца у нас пожить надо. Да и то не каждому. Иной страдалец так изведется, что смотреть больно. Но да тебе, Лукаш, сие ведомо. И если что, товарищу подскажешь. Прошу за мной», — указал он рукой на утоптанную стежку, ведущую вокруг дома на задворке. «Утолите только мое любопытство в одном вопросе, если можно. Спрашивай, отчего, Игорь, ты саблю поцепил по обычаям скоморохов? Или в каракремене так теперь принято?» «Оттого и поцепил», — ответил я быстрее, чем Лукаш собрался с мыслями. «Что я скоморох и есть, вернее, кулачный боец. А кунтуш харцизский — это мой последний выигрыш. У хозяина денег не было, а поверить, что я искуснее его, воин не хотел. Вот и поставил в заклад свои вещи. Глупо было бы отказываться, верно? Одежка справная, долго послужит и стоит недешево». «Угу, угу», — кивнул староста в знак согласия, украдкой поглядывая на мои костяшки пальцев. «Вполне может быть. Харцизы они такие. Если втемяшат себе что в голову, то идут до конца, даже если заведомо знают, что проиграют. Гордый и бесшабашный народ. При этом они свято уверены, что сильнее любого. И хитрее». Лукаш открыл рот, собираясь что-то сказать, но я ловко ткнул его локтем в бок, давая понять, что не стоит разочаровывать хозяина. Пускай себе думает, что он о чем-то там догадался, лишь бы только не лез с дальнейшими расспросами и оставил их в покое. восприняв молчание гостей как растерянность перед собственной проницательностью и уверовав, что сумел прикоснуться к большой и важной харцизской тайне, староста и в самом деле поутих, всячески демонстрируя загадочному незнакомцу, что умеет молчать и не совать нос в чужие секреты. Но уйти в сад им так и не удалось. Раздался топот лошадиных копыт, и на деревенский майдан вынесся небольшой отряд легко вооруженных королевских стражников. Старшой осадил коня прямо перед старостой и весело произнес: «Вот и попались птички. Как говорится, носил волк овец, понесли и волка. Хо-хо! Нам награда, вам батаги». «Не ожидал от тебя, Броун, не ожидал. А как божился, что даже в глаза живого харциза не видывал». «Акстись, не чай!» — не растерялся староста. «Где же ты харцизов-то увидал? Лишку хватил, али на санцепёке перегрелся?» Услыхав столь дерзкую отповедь, десятник немного поубавил в тоне, но продолжил, поигрывая кутасами на гарде короткого кавалерийского меча. «А вот эти два молодца, кто тогда такие? Они же не из вашей деревни и пришли не со стороны замка. Ну, изворачивайся, плут, если сможешь». Староста подбоченился, собираясь рассмеяться стражнику в лицо, но потом сообразил, что не стоит наживать себе смертельного врага. А десятник, осмеянный перед всем отрядом, легко мог именно в такого и превратиться. Поэтому сбавил спесь и ответил степенно, даже чуть заискивающе: «Совершенно верно, Нечай. Эти добрые люди не из нашего рода. Меньшой — внук мельника Мышаты, а второй — балаганный боец». Уверенный голос старосты был убедительнее любых слов. Но вот так сразу признаться, что засада в очередной раз закончилась неудачей, десятник не мог. «Ага», — фыркнул насмешливо, — «а я хранитель равновесия». «Малец и в самом деле с лесной мельницы, десятник», — отозвался кто-то из стражников. «Не раз приходилось его там видеть, всего с ног до головы в муке. Когда с замка зерно на помол возили?» Несколько голосов в разнобой подтвердили слова своего товарища. «А здоровяка этого тоже видали?» — вскинулся Нечай. «Вот и молчите! Слышишь, ты, как тебя там? Чем народ развлекаешь? Каково твое умение?» «Родители нарекли Игорем», — слегка поклонился я. «Я кулачный боец. Доказать?» «А то!» — Нечай спрыгнул с коня, в предвкушении потехи, оживленно потирая руки. «Не каждый день такое развлечение найдешь. И дорого возьмешь за представление». «Сколько у нас денег, Лукаш?» «Если выскрести все, то на большую серебряную наберется». «Слышал, десятник, вот такой заклад. Мой шеляк против твоего. Кто кого отдыхать уложит, того и серебро. Идет?» «Идет», — хлопнул ладонями Нечай. «Вот и ладно, вот и славно», — засуетился опупенский староста, довольный, что досадное недоразумение разрешилось более-менее мирно. Все ж не ровен час этот скоморох мог и в самом деле оказаться харцизским лазутчиком. А барон скор на расправу. Всей деревни батагов отсчитает и не поморщится. И тем, кому порты снимать, и тем, кому подол заворачивать. Но уж о том, что для провинившейся деревушки оброк бы увеличил, это и к провидцу ходить не надо. «Вечерком и затеем представление, когда все с поля воротятся. Пусть люди потешатся. А теперь прошу всех в сад откушать, чем Создатель благословил». «Ох, и хитер же ты, господин Броун!» Уже не так сурово промолвил десятник. «Норовишь за кусок хлеба бесплатное представление для всего опупения устроить? Не на того напал. Добавишь бойцам от общества призовой кругляш. Смотрите в свое удовольствие. А нет, так и нечего рот разевать». «Создатель с тобой!» — вздохнул украдкой староста, который в самом деле решил воспользоваться случаем. «И в мыслях ничего подобного не было. Конечно, победителю от деревни приз полагается. Вот только денег совсем нет», — сокрушенно развел руками. «Урожай еще в поле, скотинка мяса не нагуляла. Может, едой возьмете?» «Ладно, уговорил, горемыка ты наш, возьмем», — промолвил Нечай так уверенно, будто его противник уже валялся в пыли. Но ссориться преждевременно нужды не было, поэтому я только скривил губы в снисходительной ухмылке и неторопливо зашагал в сад. Детвора разнесла известие о представлении со скоростью, достойной почтовых голубей, И еще задолго до сумерек деревня стала оживать. С полей и огородов в одиночку и целыми семьями потянулись люди. Даже пастухи перегнали стада на ближние пастбища и, оставив скот под присмотром собак, поспешили в деревню. Просторное поселение вдруг оказалось тесным и шумным, а невнятный гомон и гул с каждой минутой все увереннее превращался в стоголосый ор, усиливаемый всеми иными обычными звуками сельской жизни. Возбуждение, охватившее пупенцев, передалось и старости. Доселе чинный и степенный староста постоянно потирал руки и не мог найти себе места. Он то подсаживался ко мне и, посидев немного молча, уходил к расположившимся чуть в сторонке королевским стражникам, но и с ними не решался заговорить. «Не суетись, Броун!» — насмешливо промолвил Нечай после сытной еды, впавшей в некое добродушие, когда нервозность старосты стала уж слишком заметна. «Если считаешь, что пора начинать, то так и говори. Нашему поединщику все едино, когда скомороху скулу своротить. Верно, Давила?» Молодой стражник крепкого телосложения и чуть живодерского вида, которое его лицу придавала свороченная на бок переносица и глубокий шрам на подбородке, лишь невнятно хмыкнул и пожал плечами. «Нам тоже не досуг у вас засиживаться. Почитай, целую седмицу в замке не были, выслеживая перелетных птиц. Ха! Тем более не с пустыми руками». «Ты все еще думаешь, что Игорь — харцизский лазутчик?» — удивился Броун. «Скажу тебе по секрету, староста!» — засмеялся Нечай. «Я, в отличие от тебя, в Академии Оплота не обучался, поэтому думать мне не по чину, а главное — без надобности. Для этого есть барон. Вот доставим скомороха в замок, а там пущай Владевой сам решает, кто харциз, а кто нет. Тем более парни и сами в Дубров собирались. А по нынешним временам путешествовать под охраной куда надежнее. Верно говорю?» «Где же еще заработать, как не в городе?» — пожал плечами я, все больше свыкаясь со своим новым, придуманным мышатой обличием. «То-то же», — продолжил убежденный в своей правоте десятник, «если сейчас достойно сумеешь показать свое умение, то в Дуброве от желающих помериться силой у тебя отбоя не будет. У барона, почитай, 300 в отряде, да в ремесленной слободе тьма неученого жизнью молодняка найдется, и каждый второй считает себя непревзойденным силачом и бойцом. Важно лишь достойную награду победителю объявить, чтобы отсеять скучающих по дармовым развлечениям, но в то же время не отпугнуть не слишком зажиточных. Думаю, если малый дукат на кон поставишь, не прогадаешь». «Благодарю за совет, десятник», — ответил я вполне искренне. «Так я и сделаю». «А что, господин Броун, не пора ли и в самом деле начинать? Вечереет». Так и не осмелившись задать в присутствии Нечая ни мне, ни Лукашу самого важного для себя вопроса, староста махнул рукой и промолвил. «В самый раз. Жители уже собрались. Будет с чего вам дополнительный приз выделить. Можете начинать. И храни вас Спаситель». «Да ты чего, Броун?» — удивился десятник. «Забыл, что потешные бои запрещают душегубство. Тут не столько сила, как ловкость и умение важны. Да и мы ратозейничать не станем. Вмиг бойцов разведем, если забудутся. Давай иди на площадь, собирай деньги. Мы следом. И раз уж наш гостеприимный староста так обеспокоился, напоминаю, парни, любые удары, причиняющие увечья, будут считаться нарушением правил и, соответственно, наказываться. Во-первых, я тут же остановлю поединок и засчитаю победу пострадавшему. А во-вторых, провинившемуся прикажу отвесить полдюжины кончуков. Понятно? Повторять не надо? Особенно это касается тебя, Давила. Проиграть мастеру не зазорно, но опозорить честь королевского стражника и потерять мои деньги из-за несдержанности — совсем иное. Мне это не понравится». «Не ярись, десятник. Все будет красиво», — прогудел Давила, неспешно снимая легкий тигеляй. «Я, небось, тоже не лыком шитый, не впервой в потешном бою сходиться. И сам бит бывал, и другим спуску не давал». Молодой ратник был хорошо развит физически и явно гордился своими грудными мышцами. Поэтому, хоть правила того и не требовали, разделся до пояса целиком. Я решил последовать его примеру. Стыдиться собственного тела у меня тоже не было причин. «Ну что, вольный ветер!» — подмигнул заговорщически Давила, уважительно взглянув на широкие плечи и мускулистые руки противника. «Пойдем, потешим честной народ брызгами слюны и соплей». Вообще, стоило ответить на подначку. Словесный поединок поощрялся. Но мне вдруг стало скучно и как-то уныло, словно взрослому, вынужденному принимать участие в детских забавах. Очевидно, не удалось утаить это от наблюдательного взгляда Лукаша, потому что он сильно дернул меня за рукав и настойчиво зашептал. «Слышь, Игорь, я не знаю, какой из тебя боец, но если хороший, не вздумай победить стражника слишком явно. А срамишь его, лишнего недруга наживешь, это раз. Опозоришь королевскую стражу, разозлишь десятника, а он и так на тебя косится. Это два. А самое главное, имей в виду, за короткий бой опупенцы не заплатят ни гроша. Этим людям не так часто удается поглазеть на что-либо более интересное, чем перебранка между соседками. И они хотят насладиться зрелищем сполна. Ты меня слышишь?» «Да». Я сбросил с себя наваждение и широко улыбнулся парнишке. «Не волнуйся, Лукаш. Как заметил Давила, не впервой. Зрители останутся довольны». Как только бойцы показались на улице, непрерывно галдевшие бабы и детвора вмиг примолкли, и от наступившей внезапной тишины даже псы поджали хвосты и настороженно прижались к изгородям. Воспользовавшись моментом, староста громко провозгласил: «В кулачной потехе сойдутся скоморох Игорь Ночной Ужас и королевский стражник Давила. Ночной Ужас в красных шароварах, Давила в коричневых штанах. Следить за соблюдением правил будет десятник Нечай. Пока бойцы разминаются, кто желает поддержать скомороха, бросайте медики в шапку, а те, кто за стражника, в шлем. И не жадничайте, потеха потехой, а увечья случаются. Так пусть бойцы знают, что не зря рискуют, и потому покажут нам все свое умение. Главный приз победителю — два серебряных шеляга заклада и на шеляг серебром провизии от опупения». Если я и сомневался в том, что умею драться, то все колебания развеялись, как только я шагнул вслед за старостой, десятником и Давилой в образованный празднично разодетой толпой круг. Все это было мне знакомо. И утоптанная сапогами земля, и восторженные вопли зрителей, и восхищенные взгляды ребятни, манящие улыбки девушек, чьи сочные губы обещали победителю сладкую награду, а проигравшему — утеху и забвение. Наверное, в прошлой жизни мне приходилось часто выходить на арену, если ее звуки и запахи запомнились четче, нежели многое иное. Я скользнул взглядом по раскрасневшемуся личику молодой девушки, потом немного полюбовался ее задорно выступающей грудью и улыбнулся в ответ. Девица чуть растерялась, потом прыснула смехом и закрылась по брови, расцвеченным вышитыми лилиями шелковым платком. Я только головой помотал. Надо же, за прожитое на мельнице время даже не вспомнил о том, что на свете, оказывается, есть еще и такое диво. И не одно. Жадно выглядывая в толпе миловидные девичьи лица, я очнулся лишь после того, как господин Броун объявил результат подсчета. «Ночной Ужас поддерживает 35 монет, Давилу — 24. И кто после этого станет сомневаться, что опупенцы не сроднились с харцизами?» — толкнул локтем в бок староста Нечай. «Видно, придется обо всем барону доложить». И, видя, как тот враз побледнел, продолжил весело: «Да шучу я, Броун. Ну что ты в самом деле? Просто скоморох смазливее моего воина. Вот ваши девки и бросили свои монетки в шапку. Охолонь чуток». После чего вышел на середину площади и крикнул: «Потешный бой начинается! Победителем будет считаться тот, кто останется на ногах, в то время как соперник не сможет подняться. Также проигравшим будет признан тот боец, который нанесет своему сопернику серьезное увечье. Дополнительное наказание — полдюжины батагов и передача всех денег пострадавшему. Ну а теперь, бойцы, ваш черед. Покажите удаль, да потешьте народ». Давила и в самом деле имел большой опыт подобных забав, поскольку тут же стал мелкими шагами перемещаться по кругу, заставляя противника повернуться лицом к садящемуся солнцу. Но этот маневр меня лишь позабавил, в то время как ратник вытанцовывал вокруг, стараясь незаметно сблизиться на расстояние удара Я занял центр круга и теперь, слегка прищурив глаза, лишь чуть смещался по линии атаки. Любой балаганный боец знает, что порой, особенно на ярмарках, за день приходится мериться силами с десятком, а то и более, желающих заполучить приз. И если не беречься, выкладываться в каждом поединке, то до вечера с ног свалишься. Не то что от меткого и увесистого удара, а от простой усталости. Поэтому, оставляя за противником право нападать, знающий боец всегда сводит количество собственных передвижений до самой малости. Со стороны это выглядит тоже достаточно живописно. Злобная собачонка пытается укусить солидного сторожевого пса, но чтобы не напороться на острые клыки, носится вокруг него с громким лаем. И напасть боится, и отойти ума не хватает, ведь тот, кто больше суетится, всегда кажется менее уверенным в себе. Наградой за такое поведение давили вскоре стали смешки и колкие прибаутки. «Куси его! Куси! А ту, харциза! Что ты топчешься, как петух подле курицы? Вон он прямо перед тобой стоит! Окликни его, ужас! Видишь, стражник заблудился, найти тебя не может!» И вперемешку с этими выкриками дразнящий и насмешливый женский смех. Особенно ярящий кровь и туманящий мозги. Сбившись с шага, Давила как-то неловко переступил ногами и едва не потерял равновесие. Подобная неуклюжесть стражника была встречена новым взрывом хохота, отчего тот весь раскраснелся и, позабыв о защите и иных премудростях, почти прыгнул к противнику. Я помнила наставления Хлукаша, но зрелищность лучше демонстрировать с противником уже почти побежденным и обессиленным, а не разъяренным и пылающим жаждой свалить тебя с ног одним дюжим ударом. Я сместился чуть влево, пропуская мимо тяжелый кулак Давилы, увлекший за собой все тело соперника, быстро нанеся ему два удара костяшками напряженных пальцев по подставленному животу. Не сильно, но точно и болезненно. Стражник сдавленно охнул от острой боли и, изгибая корпус, попытался дотянуться до меня левой рукой. Но я уже отшагнул в сторону и был недосягаем. А Давила аж задохнулся от пронзительной боли в боку. Но совладал с собой и еще ретивее бросился на соперника. Вот теперь, когда на каждое движение королевского стражника его же тело отзывалось острой резью в боку, можно было и праздную толпу потешить. Отдав инициативу разъяренному воину, подставляя под его, уже утратившие резвость и беспощадную силу удары, локти и плечи, а иной раз и лоб, я стал изображать избиваемого и еле удерживающегося на ногах бедолагу. Вдруг вспомнив, что даже если толпа демонстрирует поддержку победителю, сердца зрителей, особенно женщин, в большинстве своем открыты для сострадания. И нет для них большего удовольствия, нежели воочию наблюдать торжество слабого над сильным. Как только кулаки стражника становились немного крепче, а его атаки чувствительнее, я вновь наносил ему несколько ударов по туловищу, сбивающих дыхание и усиливающих боль в боку. Со стороны это больше походило на попытку обессилевшего скомороха хоть на мгновение оттолкнуть от себя беспощадного соперника. И только сам Давила, да еще, наверное, не чай, понимали, что в кругу происходит на самом деле. Потому как десятник мрачнел на глазах, а стражнику каждое движение давалось все труднее, при том, что я даже не вспотел. «Заканчивай, мастер!» — прохрипел Давила еще некоторое время спустя. «Сам не упаду! Приложись как следует, не позорь!» «Как для воина ты совсем неплохо дерешься», — прошептал я в ответ, повисая на сопернике и давая ему перевести дух. Хотя каждый из глядящих на поединок мог бы поклясться, что это именно безжалостно избитый скоморох едва держится на ногах. Только наставник у тебя был никудышный, все внимание уделял только оружию. «Потерпи, еще чуток повозимся». Пусть народ потешится, а потом сделаем как надо. Оттолкнув от себя Давилу, я тяжело упал на спину и некоторое время лежал, не подымаясь. А у стражника даже не осталось сил сдвинуться с места. Он так и стоял, пошатываясь, нависая над беспомощным скоморохом. «Давила! Давила!» Восторженно взревели стражники, нестройно поддержанные редкими голосами тех сельчан, что бросали медики в шлем. Большая же часть зрителей безмолвствовала, сочувствуя побежденному. И как только я, сделав кувырок назад, поднялся с земли, толпа возликовала. «Держись, ужас! Держись! Дай ему сдачи! Не уступай!» Взбодренный этими криками, я словно преобразился. Вытер грязь с лица и закричал что-то нечленораздельное, типа воинственный клич моего рода. Я бросился в безрассудную атаку. Теперь я бил руками и ногами с предельной дистанции, и хоть такие удары совершенно не причиняли вреда сопернику, зато стали более зрелищными и эффектными. А сердобольные селянки, увидев, как ожил их боец, завизжали от восторга совсем уж безудержно. Отдышавшись и понимая, что я больше стараюсь для него, Давила тоже принялся усиленно размахивать всеми конечностями, при этом совершенно не стараясь попасть в соперника и удивляясь, видя, как я от легкого соприкосновения с кулаком или от пронесшейся вблизи ноги кубарем качусь по земле, тут же вскакиваю и непременно оглашаю площадь диким воплем. Долго так продолжаться не могло, ведь настроение толпы, как и ее симпатии, вещь переменчивая. Поэтому вскоре настал момент, когда упал не скоморох, а стражник. Упал и не смог подняться. А пупенцы взвыли и бросились в круг с таким рвением, словно собирались растерзать победителя. Хотя на самом деле все закончилось лишь одобрительным похлопыванием по спине и неумелой попыткой поднять скомороха на плечи. Воспользовавшись суматохой и неумеренной толчеей, я словировал так, что оказался плотно прижатым, разгулявшейся толпой, к понравившейся мне красавице. Но, несмотря на всеобщее ликование да подкравшиеся сумерки, в плотном окружении других селян я смог позволить себе лишь один короткий поцелуй. И в последнее мгновение не удержался, чтобы незаметно пошалить руками. Все же сиськи у девицы были потрясающе роскошные. Но для начала и это было неплохо. Восторженная красавица томно подняла бровь и повела глазами в сторону сеновала. Свидание было назначено. Дальнейшее пребывание в столь тесной близости становилось излишним, поскольку могло быть неверно или слишком верно понято отцом и братьями девушки. Поэтому я быстро скользнул на пару шагов назад и попал в другие, не столь приятные, но крепкие объятия. «Спасибо, мастер, что не опозорил», — негромко пробормотал мне в ухо Давила. «Такому, как ты, проиграть не зазорно. Научил бы чему, а?» И прибавил поспешно. «За ценой не постою. Ну, хоть самую малость». «Хорошо», — не стал я набивать себе цену. «Выберем время, покажу тебе пару финтов. А сейчас, извини, надо привести себя в порядок и отправляться за наградой». «Так малой сразу деньгу забрал». Не понял его Давила. «Я о другом». Я понизил голос и подмигнул. «О бабах, что ли?» Засмеялся тот. «Но ты, брат, даешь. До этих наград под каждым плетнем парочка. Только бы не ленился собирать». И, заметив недоверчивость в глазах скомороха, почесал за ухом и добавил неуверенно. «Чудной ты, право слово». «Ушибленный, а не чудной», вовремя подвернулся Лукаш. «Оттого и объяснить толком не может ничего, что не помнит Игорь себя прежнего, как он набрел на нашу мельницу. Один создатель это знает. Но деда его приютил и выходил. Теперь вот в оплот идем. Мышата сказал, что только мастер-хранитель ему помочь сможет». «А что ж сразу всей правды не поведали?» — посетовал староста. «А вы бы поверили?» задумчиво согласился десятник. «Прав, малец, пока собственными глазами не поглядел на его умение, ни за что бы не поверил. Настоящего мастера сразу видно. Да и стражника Харцис ни за что бы жалеть не стал. С удовольствием унизил бы перед народом. Девку для озорства умыкнуть, да над мужиком посмеяться. Нет у них слаще удовольствия. Ни почем бы не устоял». «Верно, говоришь, Нечай», — поддержал десятника староста. «Уж я-то Харциза распознал бы сразу». «Что, и в самом деле ничегошеньки не помнишь?» «Теперь уж многое мне ведомо», — пожал я плечами. «Да только со слов других. А собственных воспоминаний ни на грош не осталось. Нынче девушку и то как будто бы впервые увидал». «Зато заприметил сразу ту, что надо», — как-то совсем не солидно хихикнул господин Броун, от домовитого и острого взгляда которого не могло укрыться в деревне ни одно событие. «Не тушуйся, Игорь. Лагута не девица, а вдова. До зимних святок вольная птица. Тебе в радость, и от нее не убудет. Захочешь одарить — пятака за глаза хватит. Родит опять-таки обществу прибыток и свежая кровь в роду. Ну а понравится...» «Прекрати свое сватовство», — одернул разошедшегося старосту Нечай. «Оставь ты парня в покое. Ишь, распушил перья, петух старый. Твои курочки и сами не против посидеть на новых яйцах. Уж дубровским стражникам это хорошо ведомо, и мы завсегда готовы, в меру своих слабых сил, улучшать здешнюю породу. Вон, видал, малец пробежал. Ну, вылитый я в детские годы!» Закончил он подружный хохот своих парней. Староста ответил что-то не менее едкое, и смех плеснулся вновь. Но я уже не прислушивался к их перепалке, спешил на условленную встречу. Почувствовав губами бархатистую нежность кожи лагуты и вдохнув ее ромашково-мятный запах, я ощутил странную дрожь во всем теле, будто в душе натянулась звонкая струна, готовая лопнуть от одной мысли о девичьих прелестях.